Неужели это ты? Так точно, товарищ полковник. Прошу выслушать внимательно. Очень серьезное дело, и отлагательство не терпит. Нет, он не просто говорил, он докладывал, как в ЦК, если бы его вычислили. Да, отвечал Штуб, ясно, понимаю, так, дальше. Штуб отвечал, как отвечали бы Гнетову в ЦК, если бы он был туда вызван. Пара волков. «Вы к кому?» — спросила она в полутьме прихожей. Его лица не было видно ей. А открыла Инна Матвеевна, потому что голос за дверью показался ей совсем знакомым. Но теперь она не узнавала, хоть и чудилась ей, что сейчас поймет. Ёлка ела в кухне компот. «Мама!» — позвала она. «Там кто к нам пришел?» «Узнай!» — велел нестерпимо знакомый голос, низкий, повелительный, голос, от которого она когда-то холодела, и который помнила, хоть и не желала помнить, голос, который мог приказать ей что угодно. «Узнала!» — шепотом сказала она и откинула голову. Он наклонился и, прихватив ее затылок ладонью, своими твердыми, холодными с мороза губами, впился в ее рот. «Узнала!» — задохнувшись, повторила она. «Мама, я молоко пролила!» — сообщила елка из кухни. «Поли!» — сбросил короткое на шелковой стеганой подстежке лосистое пальто. Теперь, когда она повернула выключатель, он улыбался ей, как в Самарканде, теми дикими душными ночами. Улыбался только ртом, как тогда, когда она лежала рядом, и говорила о чуде, которому он ее научил. «Ты не против?» — спросил он, увидев, что она смотрит на чемодан, который кротко стоял у самой двери. Хотелось повидать сначала себя, потом уж гостиница. Адрес подсказал дежурный по облсполкому. В сущности, он почти не изменился. Только волосы теперь лежали гладко, один к одному, смазанные бриолином, как у героев заграничных фильмов. И взгляд стал острым, жалящим, всепроникающим. Да еще перстень она заметила на его левой руке, золотой перстень с гербом или печаткой. Пока он расставлял привезенную с собой смесь, она укладывала елку в кроватку, не впопад отвечая на ее вопросы о том, кто этот дядя и когда он уйдет. Елка не любила гостей, особенно таких, которые не обращали на нее внимания. А этого она просто испугалась. Он и ей тоже улыбнулся ртом, словно сделал гримасу. Даже не спросил, сколько ей лет, и ходит ли она в школу, как спрашивали все, кто приходил к Инне Матвеевне. Когда она вышла к нему, он откупоривал бутылки. И пиджак, и клетчатая вязаная жилетка, и галстук, и рубашка. Все на нем было заграничное, добротное, хоть и не слишком новое. Наверное, трофейное, подумала она. Все-таки ее горели. «Как странно, что ты жив», — сказала Инна Матвеевна. «Удивительно». «И я так считаю», — ответил он, садясь за стол. «Удивляюсь еще больше, чем ты. Можешь быть уверена, первый раз за многие длинные разные годы она так пила, как в этот вечер. И Полий тоже пил много коньяка из стакана и закусывал странно молотым черным кофе с чайной ложкой. Узкое лицо его оставалось бледным, только улыбался он все чаще и чаще, чем больше они пили, тем улыбка его делалась все более и более похожа на то, как беззвучно скалится волк, тем как прыг. «Где же ты был?» — спросила она, почувствовав, что у нее кружится голова. «Почему молчал? Я давно похоронил тебя. Зина-то жива? По слухам, в Австралии». «Австралии? Со своим Педерсеном?» «С каким еще Педерсеном?» «Мое дело десятое», — усмехнулся Поли. «Меня все это не касается, будь она неладна. А твой инженер где?» «Умер», — сказала она, отламывая от плитки шоколад. «Умер, женившись на какой-то там девке. Мы с елкой одни, две сиротки», — вспомнила она. «Так вдвоем и существуем, но ты...» «Я в порядке», — сухо сказал он. «Понятно тебе? Или показать документы?»